Аврора стояла на такой Марине у того же причала, что и в прошлый раз. Я позвонила по телефону, который оставила Сол, и она сразу взяла трубку. «Саша, здравствуй, милая, ты в порядке?» «Да», — сказал я. «Я привезла маски». «Где ты?» «У яхты, вот прямо у трапа». Сон несколько секунд молчала. «Что же ты не предупредила? Я в городе, вернусь только через пару часов». «Как мне быть? Ехать в город?» «Ни в коем случае», — сказала Со. «Я позвоню Тиму, он тебя встретит. Дождись меня обязательно, девочка. Скоро буду. Все, не могу сейчас говорить». Она повесила трубку. Прошла минута, и наверху появился Тим. На нем был легкий шелковый халат, раскрашенный под гусарский мундирчик в духе униформы The Beatles на обложке клуба «Одиноких сердец». Я уже поняла, есть малоприятные воспоминания и связи. Лично он не замешан ни в чем дурном, поскольку иначе вряд ли оставил бы такое свидетельство на виду. Это было тонко. Я присела перед сумкой и раскрыла молнию, собираясь вытащить пакет с масками. Отдам вместе с наручниками и всем прочим, пусть дальше сами сортируют. Как вдруг мои руки замерли. Я забыла про маски и медленно распрямилась. Сбоку, над столом Тима, была застекленная полка, где размещалась коллекция небольших, высотой в ладони, раскрашенных бюстов, вернее, бюстиков. Зеленоватое стекло было наполовину закрыто, и фигурки расплывались за ним в огуречные пятна. Но два бюста оставались видны. В глубине стояла Нефертити. Я узнала ее сразу, хотя вместо обычной шахматной ладьи на голове у нее чернел парик. Практически современная стрижка каре. Это ей шло. Ближе был Фрэнк. В пурпурном плаще с капюшоном, спущенным с головы. Именно Фрэнк в образе Каракалы, а не Каракала. Разница между ними была, и я знала ее на зубок. Здесь ее поймали точно. Но самой жуткой деталью оказалась черная дырка с темным пятнышком вокруг, нарисованная над ключицей. Мне пришло в голову, что Тим специально открыл стекло на полке. Это... Не в силах выговорить имя, я кивнула на бюст Фрэнка. Это вы подстроили? Ты о чем? О его смерти. Ни в коем случае, ответил Тим. Ты что думаешь, я нанял убийц и подослал их к бедному мальчику? Я такими вещами не занимаюсь. Ну, почти. А в чем была ваша роль? Я некоторое время финансировал его романтический образ жизни и помог ему встретить тебя. Вернее, помогла Со и обстоятельства. Но мы ничего заранее не планировали, я тебе клянусь. Вот как. Если коротко, — продолжил Тим, — всем этим занимается некая сила. Я познакомил с ней, мой феминизм всегда предает меня в самый важный момент. Или я его? «Ведь ты сама надела маску, верно?» «Да», — сказала я. «Ты носила маску Луны. Ты была любовницей Солнца. А теперь пришла ко мне с обеими масками». «Это Фрэнк попросил...» Он махнул рукой, словно его раздражало мое пустословие. «Ты в игре, моя девочка. Если будешь вести ее правильно, все будет хорошо. Если нет, с тобой может случиться несчастье. И устрою его не я, поверь». «А кто?» «Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мироздание. Кто устроил смерть Фрэнка? Два случайных ублюдка. У полиции никаких вопросов или подозрений нет. Вот и по твоему поводу их не возникнет». «Вы мне сейчас угрожаете?» «Нет», — сказал Тим. «Не угрожаю. Совсем наоборот. Я хочу тебя защитить». «От кого? От чего?» «Я сам пока не знаю, в том и дело». «А что будет, если я уйду?» Тим пожал плечами. «Не знаю. Может быть, ничего. А может быть, произойдет трагическая случайность, в которой окружающие тебя люди не увидят ничего сверхъестественного». Я каким-то образом знала, что он говорит правду. Я даже побледнела. О чем мне сообщило зеркало на стене? И что мне теперь делать? «Я бы спросил Фрэнка», — ответил Тим. «Это он втянул тебя в эту историю». «Что?» — наморщилась я. Что вы сейчас сказали? Я сказал, разумнее всего навести справки у Фрэнка. Он все уже знает. Он жив? Ты же видела его в морге. Тогда как вы собираетесь? Для этого нам придется выехать за город, сказал Тим и поглядел на часы. Скоро будет темно. Самое время. Если ты готова, я отдам распоряжение. Что мы будем делать? Увидишь. Не бойся, это не опасно. Я задумалась. Бояться и правда было нечего. Если бы... Мы все теперь моряки. Эмодзи безногого моряка с бутылочным протезом и мелким неразборчивым лицом, потому что кому нафиг нужны разборчивые лица безногих моряков, даже если вчера они были красивыми молодыми блондинками. .png.